Глава вторая. Надо отдать служанке должное, соображала она быстро. Вышла куда-то на полчаса, вернулась, бросила мне на кровать ворох каких-то бело-бирюзовых развивающихся тряпок. «Тебе повезло», — сообщила служанка деловито. «И нам с этой дурой Рамирой тоже». «Сама видишь, это совсем умом тронулась. Думает, раз сразу не прибили, уж заживет, так заживет теперь. Раз тебя, то есть леди Катлин, проклятый лорд госпожой сделал. Да вот только как подмена всплывет наружу, наши ж головы первыми полетят». «Так в чем тогда нам повезло?» — перебила я служанку. «В том, что на свадьбу главного Накшаса целая делегация эйф из храма Безликой прибыла. Кто такие Накшасы, я знала. Воинская элита, эдакие краповые береты этого мира и отдельная не то раса, не то народность. Герцогство Накшас, куда меня занесло, единственное место в государстве, где эти самые суперпрофи обитают. И проклятый лорд, который по совместительству мой супруг, естественно, Накшас, да. Самый главный. А вот кто такие эйвы?» «Переодевайся. Быстро!» — скомандовала Греста. Я послушно уставилась на кровать, где вперемешку валялись настолько разные со страху. «А что? О силе и жестокости проклятого лорда здесь легенды ходят. Опять же, по дороге мы насмотрелись. До сих пор, как вспомню, тошнота подкатывает. Но, подчиняясь шипению служанки, все же принялась за дело. Принесенные вещи выглядели так, словно Греста, пока выходила, обокрала стриптизершу, танцовщицу восточных танцев и монахиню. И участницу бразильского карнавала, если учесть, что к костюму прилагалась маска. О том, что сие есть костюм, говорила цветовая гамма. Части гардероба были выполнены в бирюзовом и белом цвете. Но и только. Быстро стянув подвенечное платье, я принялась облачаться в наряд эйвы. Сперва с помощью Гресты надела лиф, который поднял верхние 90, расположив содержимое пособлазнительнее, чем у стриптизерши, да. Рукава из тонкой полупрозрачной ткани, вроде и качелями, а место на плече, где у той же Гресты этот самый анам расположен, оказалось скрыто. Затем шла юбка с широким поясом, которая сидит низко на бедрах. Хм, ниже некуда. На талии Греста защелкнула пояс из белого металла с бирюзовыми висюльками. Туфли, тканевые, на танцевальные похожи, хоть и на небольшом каблуке, но удобные. Белья под этот наряд не полагалось. Впрочем, бирюзовая юбка длинная, до пят, правда с разрезами от середины бедра и, в общем, не только отсутствие белья удивляло. На голову полагалось водрузить чепец, похожий на апостольник, только этот, кружевной, облегающий, скрывающий шею. Пока Греста убирала мне волосы, я крутила в руках белоснежную шапочку, словно сошедшую со страниц сайта с карнавальными костюмами. В таких шапочках еще католических монахинь изображать любят. С загнутыми кверху полями, похожими не то на крылышки, не то на рожки. Сию накрахмаленную конструкцию полагалось водрузить уже поверх кружевного чепца. Завершающим аккордом композиции местного Юдашкина была маска. Бирюзовая, с какими-то белыми иероглифами, плотно прилегающая к лицу. «Хорошо, что сегодня свадьба», — бормотала Греста, расправляя несуществующие складки на моей юбке. «И в доме полно эйв про храма». Пока ловкие пальцы служанки порхали над костюмом, она сообщила, что эйвы, посвятившие жизнь безликой, почитаются здесь священными. Что любой свадьбе честь, если присутствует хотя бы одна эйва. Но у проклятого лорда особые отношения с прохрамом и самой верховной, потому эйв здесь несколько дюжин. У самой арены, мол, целое поселение из их цветастых табернаклей. «Ты мне бежать предлагаешь?» — нахмурилась я, рассматривая маску. в этом вот наряде жрицы, то есть Эйвы. Предположение служанку развеселило, она даже по бокам похлопала хохоча, но, впрочем, тут же снова посерьезнела. Нет, сама понимаешь, если одна из Эйв решит покинуть дом лорда до церемонии благословения, это будет выглядеть странно. По мне, так здесь все выглядит странно. А что такое это самое благословение, я понятия не имею. Тогда что же? «Ах, ну ты же не знаешь», — пробормотала Греста. «Любая из Эйв может одарить вниманием любого приглянувшегося безликой мужчину». «Безликой приглянувшегося?» — не удержалась я от ехидства. Служанка хмыкнула. «Действия и мотивы Эйв не обсуждаются». Подумав, она добавила. «Хотя, конечно, безликая предпочитает самых сильных воинов, это ни для кого не секрет. Вот к Накшасам и прислали столько Эйв». Попутно Греста напутствовала по поводу предстоящего маршрута. «Сразу как выйдешь, иди прямо по коридору. Ни с кем не разговаривай. Хотя ты, Эйва, тебя не посмеют остановить. Спускайся по боковой лестнице. Два пролета вниз. Там будет два выхода. Тебе тот, который направо. Пройдешь еще по одному коридору и выйдешь на арену. Там по случаю свадьбы лорда Накшасы устроили показательные бои. Рядом тренируются новобранцы». «И что дальше?» «Наверное, когда будет такая возможность, если будет, конечно, я и зубами постучу, и, может быть, даже в обморок брякнусь. А сейчас надо максимально собраться, учитывая, что щедро раздавая ЦУ, Греста ненавязчиво так подталкивает меня к выходу. «Тебе каждый шаг разжевывать надо. Выберешь, кто приглянется, но советую поторопиться. И лучше, кого помоложе, меньше вопросов будет, хотя они там все мальчишки». «А дальше?» «В ритуальный табернакль веди, который рядом. Полог открыт, значит свободный. Не заблудишься. Они у Эйв цветные, так что найдешь, не слепая. Там лишишься девственности. Потом быстро сюда. К заходу солнца она должен быть на твоем плече». И у меня ступор. Буквально. И дело даже не в том, что мне предстоит лишиться девственности с незнакомцем в каком-то сумасшедшем средневековье, нет. Просто как она это вообще себе представляет? И как выглядит этот их табернакль, чтоб его черти съели? Кажется, у нас это что-то вроде декоративно оформленной ниши или беседки, вроде и на носилках встречаются. Наверное, и у этих Эйв есть какие-то переносные кибитки, но не для всяких религиозных штук, а для разврата. Но дело даже не в этом.